183. Считай, что под счастливой родился ты звездой. Ты счастьем почитай все то, что помогает тебе держаться звездного пути и что сближает нас. Не пища изобилия вкусной и множество вещей основой служат счастье, но полное от них освобождение, в свободе счастье от всего, что связывает дух.